Не могу. Право, не могу. Силы не выдержат. Чувствую, что тресну от тебя. Выбился из сил. Чувствую, что если засмеюсь еще, порву последний жир. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов Антон Иванович. Тоже это было веселого нрава. Бывало, ему нет ничего больше. Покажешь это один палец, вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется. Ну, глядя на него, бывало, и себе сделается смешно. И смотришь наконец, и сам точно эдак смеется. Господи, побил нас грешно. Ну, что она вздумала, дура? Ну, куда ей женить? Ей не женить. Вот я женю, так женю. Нет, так вы можете не в шутку женить. Еще бы, кого угодно, на ком угодно. Если так, жените меня на здешней хозяйке. Вас? Да, зачем вам жениться? Как зачем? Вот позвольте заметить, странный немножко вопрос. А известное дело, зачем? Да ведь вы слышали, у ней приданого ничего нет. Ну нет, и сюда нет. Конечно, это дурно. А впрочем, с эдакою прелюбезную девицею, с ее обхождениями, можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка. Эдак здесь маленькая прихожая. Небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки. Да что вам в ней так понравилось? А сказать правду, мне понравилась она потому, что полная женщина. Я большой аматер со стороны женской полноты. Ай-ой. А ведь самушку да не пощеголяет, точно кисет, из которого вытрясли табак. Нет. Вам совсем не следует жениться. Как так? Да так. Ну, что у вас за фигура? Между нами, будь сказано, нога петушья. Петушья? Конечно. Что с вас за вид? То есть как это, однако ж, петушья нога? Да просто петушья. Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности. Да ведь я говорю, потому что знаю, вы рассудительный человек. Другому я не скажу. Я вас женю, извольте, только на другой. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой... Извольте, женю, только с условием. Вы ни во что не мешайтесь и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я все сделаю без вас. Да как, однако ж, все без меня? Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться. Совсем не нужно. Идите домой и ждите. Сего же вечера все будет сделано. А вот это уж куда бы хорошо. Да не нужен ли аттестат, послужной список? Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаю за ним в минуту. Да ничего не нужно. Отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знак. Качкарев выпроваживает Живакина. Да, черта с два, как бы не так. Что же это? Что же это под колесами не идет? Это, однако же, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним? Возвращается Агафья Тихоновна. Что, ушли? Никого нет? Ушли, ушли, никого. А если бы вы знали, как я вся дрожала... И такого точно еще никогда не бывало со мной. Но только какой страшный этот яичница. О, какой он должен быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь. А третий? Какой третий? Незамеченный возвращается Живакин и становится за спиной Качкарева. Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Розанчик эдак. А Балтазар Балтазарович? А вот оно, вот оно. Фу ты пропасть, я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что. Набитый дурак. Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком. Пьяница! Ей-богу, не понимаю. Неужели и пьяница еще? Помилуйте, отъявленный мерзавец.

Будьте посмелее. Он очень смирен. Старайтесь быть как можно развязнее. Ну, эдак поворотите как-нибудь бровями или потупивши глаза, так вдруг и срезать его злодея. Или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Напрасно, впрочем, вы не надели платье с короткими рукавами. Да, впрочем, и это хорошо. Ну, я оставляю вас в приятном обществе. Я на минуточку загляну только к вам в столовую и на кухню. Нужно распорядиться. Сейчас придет официант, которому заказан ужин. Может быть, и вина принесены. Свидание. Смелее. Смелее. Кочкарев уходит. Прошу покорнейше садиться. Вы, сударыня, любите кататься? Как кататься? На даче. Очень приятно летом кататься в лодке. Да-с. Иногда с знакомыми прогуливаемся. Какое это будет лето, неизвестно. А желательно, чтобы было хорошее. Вы, сударыня, какой цветок больше любите? Который покрепче пахнет, гвоздикус. Дамам очень идут цветы. Да, приятное занятие. В которой церкви вы были прошлое воскресенье? Вознесенской. А неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше. Вот скоро будет Екатеринговское гулянье. Да, через месяц, кажется. Даже и месяца не будет. Должно быть, веселое будет гуляние. Сегодня 8-е число. 9-е, 10-е, 11-е. Через 22 дни. Представьте, как скоро. Я сегодняшнего дни даже не считаю. Какой-то смелый русский народ. Как? А работники стоят на самой верхушке. Я проходил мимо дома, так щекотурщик щекотурит и не боится ничего. Да-с. Так это в каком месте? А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.